Их было четыре. Четыре лодки для 20 человек. Две лодки были оборудованы каютами. Маленькие фиберглассовые лодки, предназначенные для плавания по озерам. Борта у них были надставлены. Еще была 20-футовая рыбачья плоскодонка, без каюты, также с надставленным бортом. И еще Синдилу. Она была как снаряд, длиной 20 футов, и такая узкая, что в крошечном кокпите хватало места только двоим. Все остальное пространство Синдилу было занято громадным, некогда сверкающим хромом мотором. Прежде борта Синдилу были покрыты яркой, отливающей металлическим блеском оранжевой краской. Теперь большая часть краски осыпалась, и когда Джонни Бейкер провел лучом фонаря вдоль Синдилу, хром не засверкал. Эту лодку строили для морских гонок, но теперь, осевшая под наваленным на нее грузом, с плотом на буксире, на плоту разместили запас горючего, вряд ли она сможет двигаться слишком быстро. «Она была для нас подлинной находкой», — сказал Хори Джексон. «Ее можно использовать для... Она в ужасном состоянии. Хоть кто-нибудь за ней присматривал?» Руководитель жителей рыболовного лагеря хмыкнул, рассмеялся. «Разве она плоха? Сенатор хотел получить лодку, которую можно было использовать для буксировки груза. А поскольку с вами в экспедицию отправляюсь и я, мне бы хотелось иметь судно, способное при необходимости развить большую скорость. На тот случай, если нам придется драпать». «Мы ни от кого не собираемся драпать», — сказал Бейкер. Джексон широко улыбнулся. Его рту не хватало одного зуба. «Генерал, я иду с вами, потому что меня наняли. Некоторые из моих людей идут с вами потому, что посланец сенатора обещал, что их жен приютят в вашей долине, что их будут кормить эту зиму. Но я не понимаю, что понадобилось здесь бывшему астронавту». «Неужели это вас не заботит?» — спросил Бейкер. «Неужели не имеет смысла ее спасти? Может быть, это последняя атомная электростанция на Земле?» Джексон покачал головой. «Генерал, после того, что я пережил, я разучился заглядывать вперед более чем на день. И все, что сейчас доступно для моего понимания, вы намерены какое-то время кормить меня?» Лоб Джексона покрылся морщинами. «А ведь, кажется, это было давным-давно. Газеты верещали, что правительство намерено построить ядерный центр прямо у нас под боком. И если случится катастрофа, дальше не помню, но перспектива спасения ядерного центра не может вызвать у меня восхищение». «Как и перспектива спасения чего угодно другого», — сказал Джейсон Гилкуди. «Синдром беды». «Пора занимать места в лодках», — холодно заметил Хори Джексон. Тим Хамнер сделал свой выбор. В одной из лодок был тент-навес, защищающий от дождя. Он сел рядом с Хьюго Бэком. «Хватит, Хьюго и так уже наверняка насытился тем, что все его избегают». Марк и Гилкуди сели в эту же лодку. Хори Джексон занял место рулевого. Оглянулся, разыскивая взглядом Джонни Бейкера, взявшего на себя управление Синди Лу. «Я не считаю, что она окажется слишком быстроходной для астронавта», — крикнул Джексон. «Но если бы вы заняли место под тентом, вы бы не так вымокли». Бейкер рассмеялся. «Что значит небольшой дождь для влюбленного?» И он врубил двигатель Сидни Лу. Мотор заработал со скрежещем, бьющим по нервам и отупляющим мозг ревом. Маленький флот, отправляясь вглубь моря, осторожно отплыл от берега. Волна таила опасность. Верхушки деревьев, столбы телефонной связи, оставшиеся на плаву обломки зданий. Хори Джексон прошел в кают-рубку. Очень медленно повел вперед лодку. Верхушка силосной башни показывала, где находился скрытый водой амбар. Хори обогнул башню по широкой дуге. Он, казалось, точно знал, где пролегает точный фарватер, свободный от островков и прочих препятствий. Ночь была не совсем непроглядно черной. Тусклое свечение, видимое сквозь завесу мелкого дождя, показывало место, где находилась скрытая плотным облачным покровом луна. Марк вытащил кукурузные лепешки и раздал их товарищам. Участников экспедиции снабдили мешками с кукурузной мукой, а также достаточным количеством выпеченных из этой муки лепешек, чтобы они могли питаться, пока пересекают море. Одну из лепешек Хьюго Бэк передал Хори Джексону. «Ого!» – воскликнул Хори. Он откусил от лепешки, потом целиком запихал ее в рот. Давясь, он пытался одновременно говорить. «Как раз у меня под ногами сушеная рыба», – наконец сказал он. «Раздайте ее. Вся эта рыба ваша. А если вы можете со мной поделиться тем, что у вас есть, это хорошо». Марка эта реакция ошеломила. «Что такого хорошего вы нашли в кукурузных лепешках?» Хори проглотил забившую его рот лепешку. «В них нет и кусочка рыбы. Вот что. Понимаете, что касается меня, так я знаю одно. Весь мир умирает от голода, кроме нас. Мы с голоду не умираем. Первую пару месяцев нам приходилось очень туго. Но потом внезапно стало полно рыбы. Правда, только двух сортов. Рыбы-коты и золотые рыбки. Единственная проблема осталась, как их готовить. Мы...» «Подождите», — перебил Марк. «Вы действительно сказали золотые рыбки, да?» «Но они выглядят как золотые рыбки, только большие. Как раз такую рыбу вы сейчас и едите. Гарри Фишер сказал, что золотые рыбки могут вырастать до такого размера. Рыбы-коты в здешних реках всегда водились. Хотите, чтобы я замолчал? Передайте мне тот мешочек с лепешками». Ему передали мешок. Тим жевал с энтузиазмом. Уж очень ему давно не приходилось есть рыбу. А рыба была на вкус хороша, пусть даже сушеная. Он не мог понять, откуда столь внезапно появилось очень много пищи. Может, все эти плавающие в воде трупы? Но эта мысль обеспокоила Тима лишь на мгновение. «Но почему золотые рыбки?» – удивился Марк Ческу. Гилгуди рассмеялся. «Это легко понять. Море появилось недавно, а прежде здесь где-то стоял дом. А в доме была комната, а в комнате аквариум с золотыми рыбками. Вода поднималась, проникая сквозь разбитое окно, залила комнату. И вдруг те, что служили бессловесной домашней забавой, оказались вышвырнутыми из тесного аквариума в огромный мир. «Наконец-то я свободен!» – крикнул он. Гилгуди откусил еще кусок рыбы и добавил. «Разумеется, за свободу тоже нужно платить». Хори, не отвлекаясь ни на что иное, поедал кукурузные лепешки. Марк порылся в карманах и вытащил крошечный окурок сигары, кинул его в рот и начал жевать. «За пачку Lucky Strike я бы мог совершить убийство», – заявил он. «Возможно, вам представится такой случай», – сказал Джейсон Гилгуди. Марк ухмыльнулся, глядя во тьму. «Сам на это надеюсь, потому и вызвался добровольно». «Правда?» – спросил Тим. «Неправда. Но единственная альтернатива была раскалывать валуны на части». Джейсон Гилгуди пришла в голову внезапная мысль. Он рассмеялся. «Ну-ка, ну-ка», – сказал он. «За Lucky Strike вы могли бы убить? Значит, за Трайтон покалечить?» «Верно», – одобрил Марк. «А за Карлтон чуть-чуть обругать», – добавил Хьюго Бек. Все рассмеялись. Но смех тут же затих. Люди еще чувствовали себя не в своей тарелке, общаясь с Хьюго Беком. «Теперь вам известно, почему я здесь», — сказал Марк. «Но почему вы здесь, Тим?» Тим покачал головой. «Мне эта идея сразу показалась удачной. Нет, я не то говорю». Он не стал пояснять свою мысль. И Хори Джексон спросил, не оборачиваясь. «Ну и что?» «А то, что у меня будут дети. Неужели не понимаете?» «А я здесь», — сказал Хьюго Бек, хотя никто его не спрашивал. «Потому что в твердыне все сторонятся меня». «Я рад, что вы с нами», — сказал Тим. «Если кто-нибудь захочет капитулировать, вы ему расскажете, что последует за этой капитуляцией». Бек поразмышлял над сказанным Тимом. «Люди не должны знать, что произошло со мной. Ведь не должны». Сидящие в лодке обменялись взглядами. «Никто не узнает, пока в этом нет необходимости», – торопливо сказал Тим и обернулся к Джейсону. «Вот насчет вас мне непонятно. Вы друг Гарри. Вероятно, вас не должны были назначить добровольцем». Джейсон рассмеялся. «Нет, я на самом деле доброволец. Без мухляжа. Так что все в порядке. Я должен был вызваться добровольцем. Вам не приходилось читать мои книги?» И продолжил, прежде чем кто-либо успел ответить. Они были наполнены описанием чудес цивилизации, чудес, созданных для нас наукой. Так как же я мог не вызваться добровольно участвовать в этой безумной затее? Гилгуди угляделся во мрак ночи, перевел взгляд в черную воду. Но, пожалуй, мне бы хотелось сейчас оказаться где-нибудь в другом месте. Мне тоже, сказал Тим. В Лондоне, в отеле «Совой», вместе с Эллен. Мне бы это очень хотелось. А Хьюго хочет обратно в графство, сказал Марк. Нет, твердым тоном ответил Хьюго. Нет, хочу иного, цивилизации. Никто не прервал его, и Хьюго продолжал с нарастающей горячностью. «Я хочу, чтобы был гоночный автомобиль. Хочу попрактиковаться в беседе с полицейским, вручающим мне квитанцию за нарушение правил уличного движения. Я хочу посмотреть транслируемые по некоммерческому каналу «Унесенные ветром», и чтобы не было никаких рекламных вставок. Я хочу побеседовать в ресторане с женщиной, которая не может правильно написать слово «экология», но зато читала Камасутру. И поняла ее сплошь неправильно», – добавил Марк. «Я ведь упустил из рук большинство своих возможностей», – сказал Хьюго Бек. «Организовал эту проклятую коммуну? Парни, скажу вам честно, ничего у нас не получилось». «Никогда в это не поверю», — сказал Джейсон. Хьюго замолчал, уловив иронию в голосе писателя, и Гилгуди быстро добавил. «Во всяком случае, то, что мы везем с собой, именно чудо. Так мне кажется». Он стукнул ногой по мешку, лежащему на дне лодки. «Интересно, сработает эта штука?» Форестер утверждает, что да, особенно если вы легнете ее как следует. «Но у нас этой штуки немного. Харди скуп, у него много не выторгаешь». Хури Джексон, занимавший место у рулевого колеса, обернулся. «Господи, я бы сказал, что он действительно умеет торговаться. Именно поэтому я здесь». Мелкий дождь сделался серым, потом светло-серым. В 93 миллионах миль в восточном направлении – солнце. Оно безучастно наблюдало за величайшим бедствием, постигшим Землю на протяжении писанной истории человечества. Лодки плыли по бесконечному, усеянному обломками морю. Трупы людей и животных уже исчезли. Хури Джексон увеличил скорость, хотя и не слишком. Повсюду виднелись бревна, обломки домов, надутые воздухом шины, жалкие остатки цивилизации. Верхушки деревьев выглядели как пышные кусты, высаженные прямоугольниками. Но помимо рощ были и одиночные деревья, причем верхушки некоторых из них были скрыты водой. Любое такое дерево могло пропороть днище лодки. «Эй, Марк!» – крикнул через всю лодку Хьюго Бек. «Что ты сделал с Сильвой Тин? Убери свою руку с моей коленки, и я тебе скажу». Джексон вел лодку по компасу. Разгорался тусклый рассвет. Ни одной чужой лодки на озере не было. Лишь эта маленькая флотилия. Синди Лу с натугой шла в Рейгарде. узкая, с огромным мотором. Она ревела от напряжения, волоча свой груз. Хори закричал, перекрывая рев двигателя. «Я потом доставлю такой запас рыбы, что хватит на прокорм всех, кто окажется на этой АЭС. А взамен я хочу получить столько лепешек, чтобы можно было наполнить тот мешок, в котором сейчас была рыба. Он не такой уж и большой». Тим Хамнер вгляделся в завесу дождя. Что там впереди? Слева можно было разглядеть немногое. Непонятные строения. Но когда лодка подошла ближе к острову, Тим увидел, что некоторые из них имеют не прямоугольную, а цилиндрическую форму. Очень большие громадные цилиндры. Потом Тим разглядел людей. Они наверняка уже слышали рев Синди Лу.